Четвертое. Вокзал прощанье нам прокличет, и свет зеленый расцветет, и так легко до неприличия шлагбаум руки разведет. Не буду я кричать и кляться, в лицо заглядывать судьбе, но дни и версты будут красться вдоль окон поезда к тебе, и лес, и горизонт далекий, и жизнь, как паровозный дым, все лишь к тебе, как те дороги, которые когда-то в Рим.